17. Засада. Выйдя из магазина, Сергей оглянулся на дверь и оторопело схватил Димку за руку. Гайдамачихиного объявления на двери не было. От него остались лишь приклеенные засохшим хлебным мякишем уголки тетрадного листка. «В магазин заходили, объявление было?» — спросил Димку Сергей. «Вроде бы было», — неуверенно ответил Димка. «Куда делась?» «А почем знаю? Наверное, Скорпионыч сейчас сорвал. Видишь, уголки только остались, с мясом вырвано». «А может, бабка приходила к магазину, когда мы книжки листали?» Димка пожал плечами, несколько раз швыркнул носом. Сергей досадливо поморщился и растерянно закрутил головою по сторонам. Кругом не было ни души. Откуда-то из конца деревни, не то от усадьбы Торчкова, не то от избушки гайдамачихи, неслышно работая мотором, к озеру мелькнули темно-зеленые жигули. Возле дома деда Глухова стоял голубенький запорожец. «Опять племянник Скорпионыча приехал», — сказал Димка. «Повадился он что-то нынче в Березовку». «Машину купил, вот и ездит», — Сергей подумал. «Опять, наверное, за сахаром приехал. Не зря же Скорпионыч выклянчивал. И махры набрал. Куда ему столько? Он же не курит сам-то, дед Иван». «Может быть, племянник?» Димка посмотрел в сторону скрывшихся жигулей и спросил Сергея. «Не аквалангист ли кудрявый прикатил?» Сергей хмыкнул. «Скажешь тоже. Какая в сентябре рыбалка с аквалангом? Уши в воде обморозишь». Разговаривая, мальчишки дошли до дома Бирюковых. В осенних сумерках быстро темнело затянутое облаками небо. По деревне только что пропылило пригнанное с выпаса стадо. Из дома с ведрами в руках вышла Полина Владимировна и, направляясь к колодцу, попросила Сергея. «Сходил бы, сынок, красулю поискал, опять корова от стада отбилась». «Сейчас я мигом, мам», — обрадовался Сергей и зашептал Димке. «Берем ружье и, как найдем корову, у гайдамачихиной избушки сделаем засаду. Племяш Скорпионыча не зря опять приехал. Что-то будет сегодня». Красулю мальчишки нашли сравнительно быстро. Корова паслась неподалеку от кладбища, за гайдамачихиным огородом. Увидев в руке Сергея длинный прут, она взбрыкнула и наметом припустила к дому. Мальчишки сделали приличный крюк и скрытно стали добираться по проулку к гайдамачихиной усадьбе. Избушка гайдамачихи сиротливо кособочилась на отшибе села, отделенная от Березовки проулком, по которому проходили все березовские похоронные процессии. Крытая земляным дерном, крыша заросла лебедой, отчего издали избушка казалась маленьким бугорком с зеленой полянкой на вершине. За избушкой поросший лопухами двор. С широченными листьями и фиолетовыми шариками репьев лопухи нахально лезли из ограды и с каждым годом все больше заполняли проулок. За лопухами вросшая в землю баня с такой же нашлепкой лебеды на крыше, а за баней овощные грядки и клочок огорода, обнесенный в конец обветшалым покосившимся плетнем. Добравшись проулком до лопухов, мальчишки нырнули в них и по-пластунски приползли к избушке, казавшейся в сумерках еще ниже и мрачнее. Деревня жила обычной жизнью, как ни в чем не бывало. Хозяйки, покрикивая, доили коров, только что вернувшихся с пастбища. Кто-то колол дрова, у колодца стучали ведра и поскрипывал ворот. Громко переговариваясь, вдоль деревни проехали на машине доярки, вернувшись домой с вечерней дойки. В окнах домов светилось электричество. Лишь в гайдамачихином дворе жизнь словно замерла. Мальчишки лежали, не шелохнувшись. В конце концов, нетерпеливому Сергею молчать надоело. «Где бы пороха и капсулей достать?» — прошептал он на ухо Димке. «Все патроны от берданки попалили. Два из четырех осталось, один где-то затерялся». Димка какое-то время молчал. Было слышно только настороженное частое дыхание. Потом тоже зашептал. «Тебе не страшно тут лежать? По этому проулку всех мертвецов на кладбище носят». «Чего мертвых бояться?» — ответил Сергей. Они лежат, как чурки». Замолчали. Избушка по-прежнему казалась нежилой. Даже собаку с козлом и тех не слышно было. «Гайдамачиха уже, наверное, умоталась из Березовки», — дипломатично зашептал Димка. «Пошли домой, а? Поздно уже, всыпят дома». Сергей, похоже, усмехнулся. «Струсил?» «Ничего не струсил», — загорячился Димка. «Хочешь, в ограду полезу?» «Полезли вместе, там и вправду лучше разглядим, что к чему», — подхватил Сергей. «Держи ружье. Я вперед полезу, а ты, в случае чего, прикрывать будешь». Не дожидаясь согласия, он оставил на земле рядом с Димкой берданку, пробрался сквозь дыру в плетне и, скрываясь среди лопухов, пополз по ограде к самой избушке. Димка, прижав к боку ружье, пополз за ним. Неожиданно Сергей быстро попятился и уперся ботинками Димке в лицо. «У-у, корова!» — шепотом обозлился Димка. «В лицо прямо въехал. Не видишь, что ли?» «У меня сзади глаз нет», — огрызнулся Сергей и тревожно зашептал. «Там собака и козел вроде как дохлые лежат. Прямо на них напоролся». Мальчишки замерли. Слабый порыв ветра невнятно полопотал листьями лопухов, и опять все стихло. Даже в деревне, казалось, вымерли все звуки. Димка зашептал первым. «Может, они вовсе не дохлые, а притворились. Знаешь, вдруг гайдамачиха по правде ведьма, как кумбрык говорит, а козел и собака у нее оборотни». Сергей повернулся к Димке. «Какие еще оборотни?» «Люди такие, колдуны, которые могут обращаться в разных животных и зверей. Раньше, говорят, их в Березовке полным-полно было. Мне бабка рассказывала». «Ну, если бы ты смог стать оборотнем, только в барана бы обратился». «Почему только в барана?» — обиделся Димка. «Потому что в шестом классе учишься, в пионерах какой уж год, а бабкиным сказкам веришь». Димка сердито засопел. «Не пыхти, паровоз, с рельсов свалишься». Сергей осторожно похлопал его по плечу. «Лежи здесь, а я все-таки проберусь поближе к избе». И он неслышно исчез в лопухах. Димка затаился, словно мышонок. Наступила напряженная тишина. Один лишь ветер опять легонько тронул листья лопухов и тотчас стих. Сергей стороной ополз дохлых козла и собаку и замер почти у самых дверей избушки. На фоне мрачного облачного неба виднелась крыша, на которой, как вставшие дыбом волосы, топорщилась лебеда. Огня в избушке не было, но до Сергея отчетливо донесся запах табачного дыма, смешанный с едва приметным запахом только что сваренной ухи. Сергей пригляделся. Створка выходящего во двор окна была раскрыта. От напряжения звенело в ушах. В избе кто-то разговаривал, но ничего нельзя было понять. От осеннего зноба мелко стучали зубы. Сергей силился их сжать, но от этого они начинали стучать еще сильнее. Неожиданно послышался хрустящий скрип, и, как показалось, чуть тренькнуло стекло. Сергей, дорезив глазах, уставился на окно. Теперь створка была закрыта. Тягуче проскрипела дверь, послышались глухие голоса. Говорили хриплым полушепотом, но голос гайдамачихи Сергей узнал сразу. И тут же на фоне пасмурного неба смутно различил сгорбленную старушечью фигуру. Рядом с ней высилось что-то островерхое, чуть не до самой крыши избушки. Сергей не сразу сообразил, что это стоит человек в плаще с наброшенным на голову капюшоном. Первых слов от волнения Сергей не разобрал. Понял только, что мужчина упомянул какую-то могилу. Гайдамачиха в ответ что-то буркнула. Мужчина помолчал и заговорил снова. Сергей старался не забыть ни одного сказанного слова. «Мужчина, не здоровится мне что-то, которое сутки знобит». Гайдамачиха: «От погоды должно быть зима на носу. Да и табачищу смолишь, не переставая. Покель вечер сидели, чуть не задохнулась в хате с тобой. Окно пришлось растворять». Мужчина: «Забыл спросить, зачем к Бирюковым милицейский сын приезжал? Не вынюхивает ли?» Гайдамачиха: Один вечер, кажись, рыбалил с мальцами на озере, а вторую ночь напролет пролюбезничал с внучкой Савелия Терехина. Как заявился, сама спужалась, из виду ни на шаг не выпускала. Мужчина. Кто сегодня на остров плавал? Гайдамачиха. Малец Бирюковых да Терехина внук. Щуку привезли. У них и рыбы добыла на уху, что с тобой хлебали. Мужчина. Пусть теперь плавают, там больше нечего делать. Гайдамачиха тяжело вздохнула. Наступило молчание. Потом Сергей опять услышал разговор. Мужчина. Жадность тебя, уважаемая Елизавета Казимировна, сгубила. Провела всю жизнь, как собака на сене. Гайдамачиха. Говорил уж хватит. Один бог знает, кто из нас жаднее. Ты со своим отцом или я? Мужчина. Бог, надо ж додуматься объявление на магазин повесить. Да кто Березовке твою бочку с под капустой и прочую мебель покупать станет? Дура набитая. Уезжать тихо надо было, без объявлений. Гайдамачиха. Правду, сынок, сказал, что дура. Кляну себя последними словами, что подалась на уговоры. Куда мне уезжать? Ходю да кузю своими руками жизни лишила. Ничегошеньки теперь у меня и живого на белом свете не осталось. Вам с отцом я не верю. Придушите меня при первом ловком случае. И зачем мне ехать? Помру, однако, здесь. Старуха, кажется, заплакала. Мужчина зло сплюнул. Гайдамачиха. «Не плюйся. Иди, пора уже. А я никуда из Березовки не тронусь». Мужчина. «Дура. Тебя ж милиция сразу загробастает. Сгниешь в тюрьме». Гайдамачиха. «Нечему уж гнить-то. Душа давным-давно выгнила. Дупло осталось. Да и плоть тоже. Косточки одни». Мужчина. «Тюрьмы не знаешь, старая, и косточкам тошно будет». Гайдамачиха. «Ишь ты, каким прокурорским голосом заговорил! В батю весь родимый удался. Тот тоже в молодости прокурора разыгрывал. Ох, доиграетесь!» Мужчина. «Не стращай! Хватит дуру валять! Выходи по старому тракту на шоссейку, там племянник на машине подберет». Гайдамачиха. «Ты-то когда управишься?» Мужчина. «В завтрашнюю или следующую ночь. Мог бы раньше управиться, да ковыряюсь, как жук в навозе». Гайдамачиха. «Сам-то тоже к племяшу прибудет». Мужчина. «Чего ему там делать? В Новосибирске он давно. На железнодорожном вокзале дожидает». Гайдамачиха. «Отчего он не схотел тебе помочь?» Мужчина. «Много будешь знать, сильней состаришься. Помощники царя небесного. Но хватит болтовней заниматься. Собирайся да улепетывай из Березовки». Гайдамачиха. «Нищему собраться, только подпоясаться». Мужчина. «Ну, все». Гайдамачиха. «Иди уж, не рви мое сердце. Бог никогда не простит этого». Мужчина. «Законючила богомольная, всем жизни переломала, дотянула». Послышался резкий плевок. Чуть не наступив на Сергея, мужчина направился в сторону огорода. Проскрипела дверь избушки, и все затихло. Сергей поднял голову, прислушался и, не разворачиваясь, пополз назад. Опять скрипнула дверь, лязгнул навешиваемый замок. Сергей замер, высунулся чуть-чуть из лопухов. Сгорбленная гайдамачиха задумчиво стояла у двери. Закинув за спину небольшой узелок, она перекрестилась и неслышно исчезла на деревенской улице. Сергей торопливо заработал коленками и локтями. Выбравшись из лопухов, мальчишки со всех ног бросились вдоль деревни к колхозной конторе. Ружье больно колотило прикладом Димку по коленке, но он почти не чувствовал боли. В окнах конторы не было ни одного огонька. Димка устало перевел дух и спросил. «Кто там был, Серый?» «Опять тот мужик, которого гайдамачиха встречала утром на берегу озера». Сергей несколько раз тяжело вздохнул. «Когда щуку с серебряным рублем поймали, помнишь?» «Скорпионыч?» «Похож на Скорпионыча, здорово, но не он. Кажется, тот кудрявый аквалангист, который летом часто приезжал в Березовку на зеленых «Жигулях» и охотился с подводным ружьем». Сергей опять вздохнул. «Ты, Дим, сейчас запоминай. Я тебе подробно весь услышанный разговор перескажу. Все-все запоминай, как буду говорить, на случай, если я потом что-то позабуду». Димка от любопытства почти открыл рот. Когда Сергей пересказал подслушанное, умолк, Димка швыркнул носом и спросил. «Так это, выходит, сын гайдамачихи был?» Сергей задумался и покрутил головой. «Нет, кажется. По-моему, она его сынком так же называла, как нас с тобой внучиками, когда прощалась с озером». «Борода у того мужика есть?» «Может, и есть, но я ничего не разглядел. Темно, да и капюшон лицо закрывает. Он все время вроде прячется. И тогда, помнишь, в тумане утром? Значит, кто-то знакомый, если боится, что его в Березовке узнают». «Кудрявый аквалангист не прятался», — заметил Димка. «Чего ему тогда было прятаться? Тогда он рыбачить приезжал, а сейчас что-то задумал с гайдамачихой. Боится. Эх, дозвониться бы до Антона». Сергей резко схватил Димку за рукав. «Димк, пошлись к сестре твоей, Галине Васильевне, расскажем, а?» «Она что, следователь?» «Попросим ее завтра утром позвонить Антону. Ей он лучше поверит». «Ты не заметил, куда этот мужик двинул?» «Через огород, кажется, к кладбищу». Сергей опять дернул Димку за рукав. «Пошли на кладбище, еще одну засаду сделаем». «Нет», — категорически отказался Димка. «Пойдем лучше сеструхе расскажем. Она, честное слово, может даже сегодня дозвониться до Антона».